С трудом 40, что за слабак это был, а если использовать сыворотку на том, кто не дистрофик? Да, я испытал после на другом подопытном, до сыворотки он поднимал 90, после все 170. Снова почти в два раза в нем были отклонения, нетерпеливо спросил Фиск. Все как и у первого подопытного, нюх и слух такие же, скорость бега чуть выше, но думаю это из-за лучшей физической формы до принятия сыворотки. Шерсти было больше, но подопытный был более волосат, чем первый. В еде оба начали предпочитать мясо, чуть сыроватое мясо. Нужно больше времени на наблюдение, чтобы выявить абсолютно все минусы и плюсы. Успешная сыворотка. Не такая, как ожидалось, но она успешна. Взгляд Фиска наполнился злым предвкушением. Успешные сыворотки перевернут мир и принесут ему больше власти и больше денег. Есть идеи, почему эта сыворотка была успешнее, чем другие? Есть. По моим предположениям, это из-за того, что волк – это млекопитающее, как и человек, а ящерица и скорпион, ну вы сами должны понимать, слишком большое различие с человеком, но у Коннорса это получилось. Да, он применил неизвестный катализатор, эх, знать бы его, но Коннорс молчит. Молчит значит, думаю, ему нужен стимул. Я прикажу, чтобы этот стимул доставили к нам. Коннорс поможет нам в наших проектах, а пока создай сыворотки на основе других животных. Тут такое дело, у нас кончились подопытные. С подопытными дефицита не будет, в Нью-Йорке полно бездомных. Дома Уликса. Привет, Рыжик. Поздоровалась с подошедшей Синди, не убирая рук из волос Ликса. Сам же зеленоволосый просто помахал ручкой, мило улыбаясь. Ты трогала волосы Ликса, они такие мягкие. Не трогала, не было возможности. Чуть сухо сказала она. Садись рядом, Лекс, двигайся. Сделал, что просит, и Лекс двинулся, свесив ноги через подлокотник, но из-за этого упал с ног Синди. Лекс, приподнимись-ка. Упомянутый приподнялся и МДЖ, отпихнув задницей Синди, села и притянула голову Лекса на свои бедра, не голые. Рыжая была в трениках и майке и выглядела очень по-домашнему, что было подмечено лежащим. Вот она какая, ревность, метко подметила Синди. Она самая, добавил довольно Лекс. Рыжая покраснела, опустила голову, наткнулась взглядом на волосы и нежно провела по ним рукой. И волосы Ликса оказались действительно очень мягкими и шелковистыми. А это приятно, вслух сказала Рыжик. А я о чем? А хочешь ему приятно сделать? Рыжая вопросительно посмотрела на Синди. Смотри, пальцами нежно массируешь эти области. Показала она на нужные участки головы. Это приносит удовольствие и снимает боль. Делай. Мири Джейн послушалась и начала нежно массировать голову парня подушечками большого и указательного пальцев. На лице Ликса снова блаженство. Все правильно. Я тоже прилягу. С этими словами Синди тоже перекинул ноги через подлокотник и легла на второе бедро Мири Джейн. Массируй. Рыжая была удивлена, но не стала спорить, а начала массировать второй рукой голову Синди. «Что за тема с Кобельвиной?» – спросила МДЖ. «Ну, Кобелий лев. Я назвала его Кобелем. Лекс начал втирать мне свою позицию льва. Я прозвала его Кобельвиной. Про прайды, про прайды». Прозвучал звонок двери. «Это, наверное, Пенни», – сказал Лекс, запустил сканер. Матери не было видно. Он опустил руку и выпустил жгут хлыста, который прошел под диваном и был направлен открыть дверь. «Сейчас, напишу ей, что дверь открыта». Лекс вытащил телефон и набрал сообщение. Ответ пришел быстро, это действительно была Пенни. Хлыст отпер дверь, сделал приглашающий жест Пенни и снова скрылся. «Всем привет!» Радостно ворвалась в гостиную Пенни и замерла. «Вы эксплуатируете бедную МДЖ?» «Хах!» – прыснула Синди. «Да, мы злостно пользуемся этой невольницей». «Понятно, понятно!» – покивала Пенни. «Лекс, чего звал то?» «Не верю, что просто на прогулку. Ну сперва тебе предстоит знакомство с моей мамой, а после мы все вместе поедем за Гвен, потом за покупками, как закончим, предстоит некоторый разговор. Про секретики». «О каких секретиках речь?» – спросила МДЖ. «Позже расскажу». «Ты сейчас серьезно? Ей тоже расскажешь?» – одновременно спросили Синди и Пенни. «Стоп, Синтян знает?» «Утром узнала. Ау. А Гвен? Ночью узнала. Ау. А я?» Указала на себя пальцем Пенни. Лекс на это только закатил глаза. Пенни рассмеялась и прыгнула на Ликса. Тот растерялся, за что получил милым снарядом по животу, ухнул и притворился мертвым. «Умер», — констатировала Мири Джейн. «Помянем», — согласилась Синди. «Как жестоко», — подал голос оживший и снова умер. В это время Пенни тихо смеялась, уткнувшись в грудь Рыжей. «А почему Рыжей тоже?» — спросила Синди. «Эй, «Я имею право знать секреты», — возмутилась упомянутая. «Прикрытие от мамы». Поднял палец Лекса и снова умер. «А, ну понятно». Помолчали. МДЖ в отместку прекратила массировать голову Синди. Пенни теребила щеки Лекса под ворчание самого парня. «Лекс, ты жив, не притворяйся. А-а-а-а. Хватит, молкая», — невнятно говорил Лекс. Пенни получила шлепок по рукам от рыжей. «И хи-хи, прости, просто меня дома часто теребят за щеки, да и Гвен бывает тоже теребит. Вот решила узнать, в чем соль», — лучезарно улыбнувшись сказала Пенни. «Ой-ой», — Лекс потер щеки. «Ладно, прощена. Лекс, может, заполнишь чем-то комнату? Она какая-то пустоватая», — обведя взглядом помещение, подметила Пенни. «Неудивительно, в гостиной только шторы, диваны, кофейный столик и телевизор, все. Еще бы, мы же только въехали, считай. Сегодня закупим нужные вещи, если на глаза попадутся», — ответил Лекс. «Я бы не против разместить цветы», — внесла слово Мэри Джейн. «И цветы купим», — согласился парень. «Ладно, пойду переоденусь. Пенни, слезай с меня. МДЖ, советую тоже переодеться, скоро на выход». Лекс поднялся по лестнице и услышал повышенный голос своей матери, что спорила с одним с кем-то по телефону. При разговоре звучали разные термины. Упрек мамы, что человек на том конце трубки перепутал заказ и что им теперь приходится в выходной день все править. Лекс решил не обращать на это внимания. В своей комнате он переоделся в свежую одежду. После он достал фото своего дедушки и ревущей команды. Сравнивая Хоулита с фото и Хоулита, которого видел вчера, он мог однозначно сказать, что за прошедшие годы тот практически не постарел. Та же прическа, те же бакенбарды. Лекс усмехнулся и отправил фото в инвентарь. Глава 28. Лекс переоделся в новую одежду и подошел к террариуму. Паук спал посреди своей паутины, и вроде как вырос. Да, вырос. Он наклонился и посмотрел под паутину. Там лежала мелкая старая шкурка. Парень положил ему кормовых личинок и отправился на кухню. Следует пауку дать больше фруктов. Лекс нарезал фрукты на кусочки и отнес пауку, который уже проснулся и заматывал личинки в коконы. Он аккуратно положил фруктовые кусочки в угол террариума, после чего выпустил тонкий жгутик хлыста и притянул им старую шкурку паучка. Можно будет исследовать шкурку. Для взятия других проб от паучка он еще слишком мал. Но если он вырастет еще больше, то можно будет взять его яд на изучение без вреда для самого паучка. А ведь в микроскопическом количестве этот яд сумел обратить человека, а в его случае сразу двух, в сверхлюдей. Можно ли выявить из этого яда формулу человека-паука или яд лишь открывает связь с паутиной жизни? Это очень интересует его. Но для исследований нужен тот, кто разбирается в генетике, и такого человека он знает, Генри Хэнк Маккей. В будущем Александр обязательно обратится к нему за помощью. По времени до выхода еще полчаса. Лекс решил также разобраться с оружием, что вчера оставил он у себя. Но сперва он подошел к своей двери и чуть приоткрыл. Сканером он будет следить, чтобы никто внезапно не заявился к нему. РПГ рассматривать смысла ноль. Главное, что теперь у него есть оружие против тяжелой техники. Вдруг придется с танком разбираться? М-72 ЛАВ могут и не пробить броню современных танков. Александр вытащил на свет АК-74, то есть калаш, еще калаш, и еще, снова калаш. В общем, на свет он вытащил 22 АК-74. Вчера он успел расстрелять 14 из них. В 8 калашах еще были полные магазины патрон. Также на свет он вытащил один отличающийся от них образец. Полностью черного цвета, с полимерным корпусом, вместо деревянного и с более коротким стволом, в отличие от 74-го. Система напомнила, что Лекс поднял этот образец с главного на судне. При детальном осмотре выяснилось, что это АК-102. Боссу самые лучшие. Также при осмотре выяснилось, что данные образцы были долгое время эксплуатируемыми, но бандиты не удосужились нормально ухаживать за своим оружием, они были грязными или изношенными. Лекс разобрал несколько 74-х и, отобрав самые неизношенные детали, собрал себе приличный ствол. Также он отложил магазины с полными патронами отдельно, ведь у него нет советских 5.45, и имеющиеся 8 запасных магазинов — это пока что все, что у него есть, да и вчера ему было не до трофеев. Зато у него хватает 5.56, которые нужны для 102-го. Но он не взял запасные магазины с тела главаря. Лекс прописал себе смачный фейспалм. Ладно, это решаемо, подумал он и достал 5.56. Снарядил единственный имеющийся у него магазин к 102. Там патрон не хватало, ведь по нему открывали вчера огонь из нее. Также он разобрал автомат и почистил его. Быстренько собрав остальные ненужные 74-е, он их обвязал веревкой и отложил в инвентарь. Он сдаст их потом полиции. Также попросит у Бауина запасные магазины для 102-го, с надеждой, что тот ему не откажет, сославшись на улики. Лекс также не забывал следить за обстановкой в доме. Мэри Джейн поднялась в свою комнату и вышла оттуда уже переодетой. Она оделась в обычные синие джинсы и черную майку. По дороге вниз она постучалась в дверь Оливии и напомнила о времени. Мама Александра вышла из своей комнаты, одетая в красную блузку и длинную белую юбку, и пошла вниз, где, заметив Пенни, подвергла ее нечеловеческим мучениям. «Гостиная. Все готовы к выходу?» – спросила старшая женщина в этом доме, входя в свою гостиную. «А где мой сыночек?» «Лекс вроде отправился переодеваться наверх, но что-то он долго», – ответила ей Пенни, что сидела на диване, положив ручки на колени. Она быстро встала в ту же позу, с которой встретила Лекса несколько дней назад. «Здравствуйте, я Пенни Паркер, одноклассница вашего сына». Оливия посмотрела на девочку и задумалась над насущным вопросом, не посадит ли ее, если она схватит и затискает этот комок мелоты. «Приятно с тобой познакомиться, девочка Вундеркинд. Сын рассказывал о тебе». Оливия начала медленное сближение с жертвой, и как она оказалась на дистанции броска, одним быстрым движением цапнула щечки маленькой девочки. «Пенни, ты такая милая». «Пенни, карма в действии», — улыбаясь, сказала Мэри Джейн. Девочки начали знакомиться поближе. Мама Александра активно допрашивала, интересовалась жизнью подруг своего сыночка и составляла о них мнение. А Пенни она посадила на свои колени. Спустя время Лекс все же спустился к ним. «Сынок, я теперь поняла, почему ты так тепло отзывался о Пенни. Давай я ее удочерю», — спросила Оливия, положив голову на макушку Пенни. «Стойте, у меня есть мама и тетя, не надо меня удочерять». В панике начала тараторить мелкая и пыталась выбраться из цепких ручек женщины. «Да и если я стану вашей дочерью, то не смогу отбить Лекса у подруг через 5 лет». «А, отбить Лекса? Мелкая, ты че попутала?» — возмутились Мэри Джейн и Синди. А Оливия задорно рассмеялась. Все они собрались и сели в новую машину Оливии. Лекс сел на переднее пассажирское сиденье. Оливия тронулась с места очень резко и также резко затормозила. «Извиняюсь, мне нужно больше практики на таких габаритных машинах». Дальше она медленно покатила по улице. Очень медленно. «Мам, давай я сегодня буду за рулем?» — попросился Лекс. «Да, давай», — согласилась его мать. Они остановились на обочине, и Лекс сел за руль, а Оливия села назад, к девочкам, а точнее, села рядом с Пенни. Лекс взял курс к дому Гвен, попросив Пенни связаться с ней. Лекс подъехал к дому Гвен и нажал на клаксон, давая знать, что они прибыли. Гвен выбежала из своего дома и села в машину, на самый зад, к левому окну, оставив Пенни посередине. Лекс взял курс в один из крупных торговых центров в Нью-Йорке. Мама Лекса начала допрос с пристрастием интересоваться ее жизнью и увлечениями. Гвен рассказала о своем отце, о своем прежнем увлечении гимнастикой, нынешнем увлечении наукой и биологией с генетикой в частности. «А твоя мама чем занимается?» — спросила Оливия. «Она умерла», — грустно сказала Гвен. «Прости, что спросила, я сочувствую твоей утрате». «Ничего, я уже отошла от утраты». Разговор на этом как-то заглох. Гвен была задумчива. Пенни ее обняла и получила объятия в ответ. Гвен была благодарна мелкой. «Когда мне было 10, мама начала болеть. У нее были сильные мигрени и частые обмороки. У мамы нашли опухоль мозга». Спустя некоторое время внезапно начала рассказывать Гвен, смотря в окно. «Нам сперва давали утешительные прогнозы, что ее излечит, химиотерапия обязательно поможет, ведь наука двигается вперед». У Гвен на глаза выступили слезы, но она продолжила рассказ, и никто не смел ее прерывать. При повторном обследовании выяснилось, что уже поздно лечить. Мама смеялась, не унывала, но в конечном итоге из-за опухоли она начала терять память. Мама сгорела за считанные месяцы. В последние недели она начала терять память, никого не узнавала. В конечном итоге это все закончилось. «С тех пор я увлеклась биологией и генетикой. Я хочу найти лекарство от рака, это цель моей жизни». Оливия понимала утрату этой девочки и нежно притянула ее к себе, взяв ее в объятия. Пенни невольно зажалась между ними, но ничего не говорила, только еще крепче обняв свою лучшую подругу. Каждый в этой машине задумался над жизнью. Александр представил себя на месте Гвена, и его сердце сковала боль. Если бы его мама заболела раком, или еще какой неизлечимой болезнью, он бы весь космос перевернул, но нашел бы лекарство. В такие моменты понимаешь, насколько же тебе дороги родные люди. Лекс поставил себе еще одну жизненную цель – помочь Гвен найти лекарство от рака. Не знаниями, хоть финансированием и поддержкой поможет. Эту же цель поддержала система, выдав соответствующие задания. Помогите Гвендолин Стейси найти лекарство от рака. Награда. Счастье подруги. Штраф за провал. Нет. В торговый центр они прибыли быстро, несмотря на пробки из-за выходного дня. Лексу была не по нраву грустная атмосфера, что образовалась чуть ранее, и он решил сегодняшний день превратить в мини-праздник, плавно переходящий в вечеринку у бассейна. Зря что ли он чинил бассейн, только нужно будет прикупить всем девочкам новые купальники, но Лекс, широкая душа, он с радостью потратит деньги на такие нужды. Лекс высадил всех девочек перед главным входом в ТЦ и после поехал в подземную парковку. Они обязались встретиться на втором из 7 этажей торгового центра, ведь на втором этаже начинались одежные бутики. Лекс поднялся на лифте и сразу нашел их посредством сканера. Сканер вообще очень многое выявил в ТЦ. Пикантные картины переодевающихся женщин и не только женщин, да, даже заметил парочку, что самозабвенно трахались в одной из кабинок дальнего туалета на 4-м этаже. Лекс вырубил сканер и пошел в сторону девочек, что уже завалились в один из бутиков и помогали выбрать одежду для Мэри Джейн. Дойдя до нужного бутика, Лекс не стал заходить в бутик, а решил просто подождать снаружи на лавочке, но не тут-то было. Повеселевшие девочки заметили его и быстренько затянули внутрь. Началась катавасия из бесконечного, как показалось Лексу, выбор одежды, а потом кочевание из одного бутика в другой. Как было упомянуто, сперва выбирали для MJ, но в дальнейшем Оливия заметила привлекательную одежду для себя, а потом подметила заманчивую одежду для других наблюдательниц шоппинга. Так Гвен, Синди и Пенни переквалифицировались из наблюдательниц в участницы, и все за счет матери Лекса. А да, сперва те отказывались, настоятельно отказывались, но это было бесполезно. Оливия сумела уговорить каждую сперва на одну простую юбочку, потом на ну это же всего вторая вещь, да и эта милая блузка будет отлично смотреться с той юбочкой. В конечном итоге каждая девушка не заметила, как выросло число покупок с одной-двух до десятка с лишним. Девочки даже невольно начали сражаться за внимание парня в их компании, соревнуясь, кто из них вызовет больше положительного отклика от него. Это все было подмечено Оливией, и она лишь улыбалась, внутренне радуясь популярности своего сына. «Внуки не за горами», — думала она про себя. «MJ, я полностью одобряю твою любовь к коротким шортикам и топикам», — выразил свое мнение Лекс, когда к нему вышла Мэри Джейн в очень похожей одежде, которую та одевала на их свидание. Но это была с еще меньшим топиком. Каждая выбирала себе по вкусу, но чаще вкус Оливии переваливал. Но никто не жаловался, ведь одежда им шла, а в соревновании, конечно же, выиграла Пенни. Старшие девочки, конечно же, красивы, но что они могут противопоставить комку Мелоты? Особенно когда та была наряжена Оливией в кошачью пижаму. И этот шоппинг в некотором роде шокировал других посетителей торгового центра. Представьте картину, идет стайка очень красивых девушек, щебечут о чем-то, смеются, а за ними плетется парень с каменным выражением лица, с 30-40 пакетами в руках. И как он только выдерживает вес всех пакетов. Но вот они дошли до самого крупного бутика с нижним бельем в этом торговом центре, и на лице парня расцвела предвкушающая улыбка. «Девочки, вот сейчас я готов полностью добровольно помочь каждой с выбором и, конечно же, заценить, как сидит все на вас». Но ему обломали всю малину, оставив его у входа. Бутик для женщин, мужчинам вход воспрещен. Он пытался жаловаться, называл это сексизмом, но сейчас не 2022 год, когда ты можешь идентифицировать себя как женщину и входить даже в женский туалет. И сканер не сильно помог бы ему в подсматривании, ведь примерочные тут устроены в виде приватных кабинок. Пока девочки не зашли в бутик, он попросил их купить купальники, так как те определенно захотят искупаться в бассейне на заднем дворе его дома. Девочки тут, конечно же, разошлись. Бутик. Жалко Лекса, он выглядел как побитый щеночек, когда мы оставили его у входа, сказала Гвен, когда они выбирали себе белье. Не беспокойся, рыжая устроит вечерком ему особый показ мод. Да, рыжик, обязательно, Синди, обязательно, ответила MJ, подхватила некоторые комплекты и побежала в примерочную. Я чего-то не знаю, спросила Гвен у Синди, когда рыжая скрылась. Ну, спроси лучше у нее сама, открестилась Синди, тоже подхватила некоторые комплекты и пошла в примерочную. Гвен пожала плечами и решила не задумываться об этом. Оливия помогала Пенни с выбором купальника. Девочки и нижнее белье – это та еще песня. МДЖ решила не стеснять себя и выбирала вполне смелые комплекты белья. Сперва выбрала повседневное белье, после кружевное, чтобы удивить Ликса, и очень даже смелое бикини. Гвен не думала ни о чем таком, но тоже купила себе разные комплекты белья. Кружева, конечно же, были в списке, как и чулочки с подвязками. Но в смелости выбора белья выиграла, конечно же, Синди, что решила прикупить комплект на всякий случай. Глава 29. Иногда человеку претит ждать у моря погоды. Так же и со мной. Мне не хотелось ждать, пока девочки закончат выбирать себе нижнее белье, ибо это может затянуться на час с лишним. Белье и женщины. На шоппинг уже было потрачено 3 часа, но всех целей мы так и не достигли. Хотя из оставшихся целей, это покупка цветов и украшательств, чтобы повысить уют в доме. Ну и мои цели. Покупка аптечек, новой сменной одежды для вылазок и затаривания для мини-праздника, то есть покупка новых шезлонгов, ведь прошлый раз я их не купил, и надувных матрасов с кругами для плавания. На первом этаже как раз есть магазин «Все для плавания». Вообще этот район вполне удобен, благодаря пляжу возле ТЦ и существует этот бутик. Мы не в Манхэттене, а близ Брайтон-Бич. Вообще можно было бы сходить на пляж, но мы ехали мимо, там людей слишком много. Но это не удивительно, сейчас стоит жара в 33 градуса, душновато, да и ясные деньки скоро кончатся и начнутся дожди. Хотя рядом есть парк аттракционов. Не, на аттракционы можно и потом. Отправил сообщение маме и девочкам, и пошел на парковку. Лифтом переместился сразу на подземный этаж, к машине, и загрузил покупки в багажник. Теперь можно и пробежаться по ТЦ. На первом этаже также есть аптека, где я купил жгуты, бинты, кровоостанавливающие в таблетках и в бинтах, шины, ремни для шин, антисептики, противорвотные, обезболивающие сильные и простые, и мелки, да, тут есть мелки, ими обычно помечают, когда ты был ранен. Вообще, нужно бы достать сильные препараты еще, по типу морфина. Купил тут же красную сумку с крестом на боковинах, загрузил все и пошел на выход, в инвентарь это я еще успею отправить. После зашел все для плавания и заметил стеллаж с игрушками. Даже в 40 мужчины в душе остаются детьми. Девочки выбрали себе белье довольно-таки быстро, всего 40 минут потратили. Я тоже успел выполнить все свои цели, аптечку купил. Хотя учитывая сколько я купил и размер сумки, то это мегааптечка, плюс 200 к здоровью считай. Шезлонги я купил и запросил доставку, привезут их до вечера. Хотя сейчас и 16:00 дня, водные пистолеты, надувные круги и матрасы, а также пляжный мяч, все это придет ко мне домой с доставкой. Одежду тоже купил, хотя мне и пришлось пробежаться по 7 бутикам, найти просто черные штаны, без опознавательных знаков, по типу железных букв или вышивок Diesel на карманах, такая проблема. Но нашел, да, теперь у меня куча трусов, носков, футболок и штанов, и все черного цвета, хотя я еще прикупил белого и серого цвета по комплекту. Вообще, надо бы зайти в какой-нибудь милитари магазин и закупить камуфляжные костюмы горки. Кто знает, вдруг нужно будет бегать по лесам или снежным просторам, и быть при этом заметным черным пятном, глупость. Выезжаю из парковки, с девочками обусловились встретиться у главного входа. Дамы, ни у кого же не возникло внезапных планов на вечер, спрашиваю у них, когда все расселись по местам, не возникло. Тогда сейчас ко мне, бассейн ждет, Лекс. «Кушать хочется». Просительно посмотрела на меня Пенни через зеркало заднего вида. «Пиццу, давай». «Старшие девочки, никто не против заказать пиццу?» Послышался нестройный хор согласия. «Все были за пиццу». «Я против, но не мама. Я сама приготовлю вам пиццу». Она погладила Пенни по голове. «Не беспокойся, милая, пицца готовится быстро. Я помогу», попросилась Мэри Джейн. На этом и порешали. До дома добрались быстро. Пенни побежала со своими покупками к себе, а я занес покупки мамы и рыжей домой. Гвен и Синди взяли по пакету из своих куч и тоже зашли в дом. Мама начала с теста, МДЖ подхватила ингредиенты и начала нарезку для пиццы. Я решил не стоять столбом и тоже решил помочь в готовке, но не с пиццей, а решил готовить бургеры. О чем и сообщил всем на кухне. «О, хорошо, сынок», — обрадовалась мама. «Лекс, ты готовить умеешь?» — удивлена, — сказала Синди. Не уверен в своих кулинарных способностях, но бургеры приготовить сможет даже профан. О, сынок, не принижай себя, я учила его готовить и готовит он хорошо, сказала она девочкам. Может, тогда и я помогу, попросилась Гвен. Бери миску, разбей в нее яйца и взбей их миксером. Взяла ее сразу в оборот МДжей. Гвен тоже начала помогать нам. Пенни в этот момент вернулась обратно и захотела помочь Гвен. Под чутким руководством МДжей они начали готовить основу для пирога. Ну а Синди притащила из гостиной колонки, поставила музыку и начала танцевать. Ну и подпихивала задом каждого на кухне. Пританцует к Гвен, пихнет задом и резко утанцует от нее подальше, задорно смеясь. Вообще все начали пританцовывать, пока готовили и повторяли за Синди. Кроме мелкой, она после того, как не смогла никого пихнуть задом, надулась. И это была сильнейшая ошибка в ее жизни. Мама закончила с тестом и поставила настояться, и увидев эту милоту, подвергла ту страшным пыткам. Да, страшные пытки. А я вытащил из холодильника мясо, превратил в фарш, поперчил, посолил, добавил яичко, не свое, конечно же, сформировал котлеты и кинул в морозильник, пусть немного застынут, чтобы не разваливались. Потом пошел встречать доставку для бассейна. Быстренько разложил новые шезлонги, передал старые доставщикам, попросив их утилизировать и всучил им 20 баксов. Водные пистолеты решил оставить на одном из шезлонгов, но на моем лице расплылась коварная ухмылка. Тесто для пиццы готово, и Оливия в данный момент его раскатывала, а Гвен смотрела и училась. Мэри Джейн и Синди танцевали рядом, Пенни уткнулась лицом в стекло духовки и смотрела, как медленно, очень медленно, но верно поднималась верхушка пирога. Тут внезапно музыка сменилась и заиграла заглавная тема из фильма «Терминатор 2». Тыдыщ-дыщ-дыдыщ, тыдыщ-дыщ-дыдыщ. На кухню внушительно вошел Лекс, грудь колесом, плечи расставлены, с выдвинутой вперед челюстью, весь в черном, и с темными очками на лице, но босиком, а также держа в руках что-то продолговатое и завернутое в бумажный пакет. «Сара Коннор», — обратился он к единственной блондинке. Не успела та ответить, как парень срывает пакет и стреляет из оружия в девушку. Выстрел поражает девушку, и она намокает. Цель убита. Лекс развернулся и также медленно, но внушительно вышел из комнаты. Разразился задорный смех со стороны, куда ушел Лекс. Пенни протянула театральное «не-е-е-ет», а сама Сара стояла шокированная. На кухне тоже разразился смех, но блондинка все же пришла в себя, ее взгляд наполнился решимостью, и она пошла мстить. Она быстро нагнала Лекса, что обратно включал прежнюю музыку, вставив диск с нею в стереосистему, подняла его над головой и вышла на задний двор. «Гвен, не злись, было ж весело. Гвен, опусти меня на землю». Но девушка была глуха к мольбам парня. Она крепко держала его своими паучьими силами, замахнулась и бросила его в бассейн. Лекс всплыл, осмотрелся и подплыл к краю бассейна, где стояла Гвен и смеялась над ним. А из дома показались мордашки оставшихся. На лице парня снова появилась коварная ухмылка. Он резко схватил девушку за ногу и утянул ту в бассейн. С задорным охо-хо-хо он выбрался и убежал домой, но стоило ему наступить на паркет, то он с шумом поскользнулся и грохнулся на спину. Гвен снова рассмеялась и ушла под воду, не сумев себя удержать. «Дорогой, ты в порядке?» — подбежала к нему его мама. «Пострадала только моя гордость», — был дан ей ответ. «Будь осторожнее». Она наклонилась и чмокнула его в лоб. «Мне продолжить готовку бургеров?» «Не-не, я переоденусь и продолжу». Оливия снова чмокнула его и ушла обратно на кухню. Лекс покряхтел и пошел переодеваться, а Гвен просто лежала на спине в воде. Вот на кухне уже готов пирог, в духовке румянилась первая пицца, а переодетый Лекс в одних плавательных шортах стоял и жарил в гриль-сковороде котлеты. Рядом на второй гриль-сковороде поджарил булочки и тоже закинул на нее вторую партию котлет. Девочки, конечно же, были удивлены, когда Лекс зашел на кухню в одних шортах, но против не были. Чуть погодя на кухню заявилась переодетая Гвен. Вот ее новому наряду Лекс определенно был рад. Она пришла в купальнике, с закинутой на плечи легкой спортивкой. Девочки посмотрели на нее, подумали и побежали переодеваться. Все, кроме матери Лекса, что осталось готовить вторую пиццу. Лекс уже приготовил партию бургеров и поставил на стол, и Гвен удостоилась чести первой попробовать их. «Ммм, а это вкусно!» — воскликнула Гвен, откусив кусок. «Не дотягивает до мака, но если ты будешь готовить их почаще, то я готова променять мак на тебя. Путь к сердцу женщины лежит через желудок», — проговорила Оливия. Гвен осознала, как прозвучала ее фраза и смутилась. Тут пришла Синди, что также переоделась в купальник. «Мне этот день нравится все больше и больше». Парень оценил ее шикарные бикини. «Пахнет вкусно», сказала Синди и подхватила бургер. Откусив, она почти повторила слова Гвен. «Блин, Лекс, с тобой и мак не нужен. Вот бы сюда еще молочный коктейль». Ни слова больше. Лекс достал мороженое, молоко и врубил блендер. Налил в блендер стакан молока, взбил с ложкой сахара, а после добавил равное количество мороженого и снова взбил. Налил в стаканы и дал девушкам. Вуаля, молочный коктейль. Гвен, Синди и Пенни, что пришла переодетая в середине готовки коктейля, смотрели на Лекса с огромными глазами. Лексу даже показалось, что в глазах Пенни появились сердечки, но помотав головой, он сбросил наваждение. Ссылка на Артспенни в конце. «Можно клубничный?» Мелкая приблизилась к Лексу и попросила с глазами, как у кота из Шрека. Парень, сраженный видом, на деревянных ногах повернулся к холодильнику и вытащил оттуда ведерко с клубничным мороженым. Быстренько приготовив порцию, он передал ее девочке. Она с благодарностью приняла напиток, попробовала и снова посмотрела на парня. Лексу снова почудились сердечки в глазах Пенни. «Чур меня, чур, она еще маленькая, ФБР, 8 лет», подумал Лекс и снова помотал головой. «Сынок, мне, пожалуйста, шоколадный», попросила его мама. Парень заодно и себе приготовил шоколадного коктейля. И еще приготовил, ибо Лекс и шоколад. Пришла МДЖ в белом бикини, налила себе и взяла бургер. «Макдак в прошлом?» спросила она у подруг, и те активно закивали. Тут подоспела пицца от Оливии, и она закинула в духовку вторую. Идиллия, все наслаждались пиццей, бургерами и молочными коктейлями. Оливия наблюдала за всеми и внутренне очень радовалась. Она переживала, что сын может не прижиться в новых условиях, но сейчас она была счастливой матерью. После еды девочки быстро убрались на кухне и пошли купаться. Лекс начал надувать круги и матрасы ручным насосом, а девочки похватали пистолеты и начали войнушку. Но войнушка всех против всех быстро превратилась в войну против Лекса. Финал войны, загнанный к краю бассейна, парень был скинут в воду, напрыгнувший на него Пенни. К веселящейся компашке вышла Оливия и притянула взгляды всех. Каждый подметил, что женщина красива. Нет, все и так видели, что мама Александра – красивая женщина, но тут осознали, что эта красивая женщина даст фору любой в этой компании и вполне даже выиграет. А ведь ей почти 40, это осознали девочки, осознал Лекс. А Пенни было все равно, она лежала на надувном круге и наслаждалась жизнью. «Вы чего?» – спросила женщина у застывших. «Ну, наверное, я выражу мнение всех, вы шикарны», – воскликнула Синди. Остальные девушки согласились и начали нахваливать женщину, что, конечно же, вгоняло ее в краску. Веселье продолжилось. Женская часть играла в мяч, парень нырял и наблюдал за формами дам, что благодаря воде приобрели в объемах. Так прошло долгое время. На часах 8 часов. Почти все выбрались из воды и лежали на шезлонгах. Мама ушла домой, ей нужно готовиться к завтрашнему дню. МДЖ вышла последняя из воды и тоже легла на шезлонг. «Лекс, ты ведь звал, чтобы что-то обсудить. Так в чем дело?» – спросила Гвен, повернувшись к мне. «Просто думаю, что нужно приоткрыть некоторые секреты», – сказал я и просканировал местность. Мама была в своей комнате, никого не было рядом, а от соседей они были скрыты высоким забором. Никто лишний не узнает об этом разговоре. Но тут пришло уведомление от системы. На один из ваших телефонов был совершен звонок. Система, в инвентаре ловит связь? Не совсем. Прямой звонок не дойдет, для абонента телефон вне зоны доступа сети, но сообщения доходить будут. Функция добавлена богом игр по просьбам первых пользователей системы, что заметили неудобство хранения средств связи в инвентаре. Удобно. Я материализовал в руку свой геройский телефон и посмотрел сообщение. Один пропущенный от абонента Шеф Бауэн. Лекс, как это? Шокированно проговорила МДЖ. Гвен тоже хотела было спросить, но я поднял руку, пресекая вопросы, сперва узнать, зачем звонили, ведь это может быть срочным. Подождите, вопросы чуть позже. Я набрал номер и материализовал на лице маску. Трубку взяли сразу же. Смит на связи. Смит, извини, что беспокою, ты, наверное, восстанавливаешься после ранения. Все девочки подались поближе и навострили ушки. Все в порядке, что случилось то? Ты слышал о Кертисе Коннорсе? Гвен после упоминания Коннорса вообще чуть не уткнулась ухом с обратной стороны телефона. Ученый, что пропал месяц назад, слышал о нем. Вы его нашли? К сожалению, нет. Тут другая беда, Пару часов назад нам позвонила соседка их семьи, сердобольная старушка, и сообщила, что жену и сына Коннорса забрали подозрительные люди. Мы пытались дозвониться до нее, телефон выключен. Они пропали. Древигаглицом филе D1PQL68PMD6ZR6QPRHB2A5 СБДРИКР3ОКС. Глава 30. Может, просто телефон выключился? И при чем тут семья Коннорса? Спрашиваю я у шефа Бауэна. Все дело в ящере. У нас подозрение, что ящер создан Коннорсом. Стал ли он сам, или превратил еще кого? Хотя белый халат на ящере наталкивает на некоторые мысли. Не важно, а важно то, что он работал над созданием препарата, который бы восстановил утраченные конечности. А основой препарата выступала ДНК ящериц. Спасибо дочке Стейси, что разъяснила что да как, а то черт ногу сломит в его научных работах. Я посмотрел на Гвен, а она взглядом сказала мне не отвлекайся. Так, а мне звонишь по причине, буду с тобой честен. Смит, я боюсь, что завтра где-то объявится еще один ящер, что он начнет убивать людей. Я боюсь, Смит, и у меня к тебе просьба, прошу тебя, помоги, если это случится. Мы и так потеряли хороших парней в первой стычке с ящером. Лишь чудом он не порвал гражданских. Да, с ним разобралась паучиха, но я отчетливо помню, как ей самой сильно досталось. Если появятся еще такие же, я понял, я помогу. Спасибо. Теперь у меня на душе спокойнее, но все же надеюсь, что я ошибаюсь. Бауэн, но все же, почему ты считаешь, что они могут появиться? На том конце трубки раздался усталый вздох. Коннорс не единственный пропавший, мы не нашли Фарли Стилвилла, он работал вместе с Коннорсом. Мы хотели узнать у него, над чем они работали, но квартира оказалась пуста, вещей в ней не было, следов нет, собрался и исчез. А пока мы разбирались с ящером из лаборатории, в которой они работали, вынесли все оборудование и стерли абсолютно все записи с камер наблюдения. Так что да, появление новых ящеров очень даже вероятно. А пропажа семьи Коннорса, может, сам Коннорс послал людей тайно их вывести? Понял. Если что, я на связи. Хорошо, спасибо тебе, Смит. На этом разговор закончился. Гвен была очень взволнована. Лекс, доктор Коннорс не такой, он просто хотел вернуть себе руку. Он не думал становиться ящером. Неудачный эксперимент, да, знаю. Хотя в адекватности Коннорса я сомневаюсь, кто станет экспериментировать на себе. Это я виновата. Профессор Коннорс, громко позвала девушка-паук, входя в лабораторию через окно. Гвен, оторвался от микроскопа высокий, черноволосый мужчина, на котором белый халат ученого смотрелся несколько нелепо, весь его вид говорил, что мужчине подошла бы военная форма, даже отсутствующая правая рука. Также внешний вид этого мужчины говорил, что он не спал долгое время, красные впалые глаза, щетина и несколько кружек с выпитым кофе вокруг стола. ТССС. Я же просила не называть меня по имени, извиняюсь, но тут нет звукозаписывающих устройств, а камера снимает только картинку. Эх, ладно, согласилась Гвен с поникшей головой. Гвен, я изучил твою кровь и строение твоей ДНК уникально, я бы даже сказал, феноменально. И я знаю, какой паук тебя укусил. СП-2 как раз накануне вашей экскурсии сбежал из своего террариума. Я даже нашел запись с камер наблюдения, как тебя укусили. Хочешь посмотреть? Девушка согласилась и ученый вытащил из скрытого паза стола флешку. Флешка была подключена к ноутбуку, что стоял рядом, и ученый запустил запись. На записи было видно, как ученики школы слушали Стилвилла, фотографировались и просто осматривали лабораторию. Вот Стилвилл запускает расщепитель и направляет его на радиоактивный кусок стекла, что был привезен в свинцовой коробке специально для этой экскурсии. Все взгляды были прикованы к этой стекляшке. Ученый замедляет видео. Видишь это белое свечение, что появилось в начале луча? Это паук спустился на паутине и попал под луч. Луч откинул его в толпу учащихся, и упал он на тебя, Гвен. В замедленном видео было видно, как блондинистая девушка дернула рукой. Вот он тебя укусил, и ты получила свои силы. Жаль, паук слишком маленький, чтобы увидеть, куда он улетел дальше. Я бы хотел посмотреть на изменения в нем, и вообще выжил ли он или умер. Ладно, возвращаясь к укусу, кроме тебя же никому не стало плохо в тот день? Нет, только мне поплохело. Ну, это хорошо, ты единственная в своем роде. Возможно, укус этого паука лишь с тобой прошел бы успешно, а другого мог и убить. Повезло тебе, улыбнулся ученый, а девушка задумалась. Может, действительно судьба, доктор, только вы видели эту запись? Неловко спросила Гвен. Если беспокоишься о анонимности, то не стоит, эти записи никто не просматривает. Но на всякий я стер этот кусок, никто не узнает, что ты девушка-паук. Спасибо, доктор Коннорс. Ничего, это тебе спасибо, благодаря твоей ДНК я сумел продвинуться в своих исследованиях. Идеальное соединение паучьих и человеческих генов. Я пересобрал свою формулу, теперь конечный итог должен быть похожим. То есть в той центрифуге, указала девушка на работающее устройство, готовая сыворотка. Доктор Коннорс, вы ведь не собираетесь вводить ее себе? Что? Нет, кончено же нет. Курт, прошу вас, будьте осмотрительны. И вам бы отдохнуть, завтра на свежую голову все обдумайте. Вы выглядите очень плохо. Да-да, ты права. Ладно, думаю, тебе нужно идти, я тоже пойду. Только дождусь окончания работы центрифуги и положу сыворотку в холодильник. На этом они распрощались, и Гвен полетела геройствовать. Блин, хлопнул Коннорс себя по лбу. Я забыл ее предупредить об опасности дальнейших мутаций, мне действительно следует поспать. Но ученый не стал собираться. Он был в одном шаге от решения его проблемы. Он мог получить то, что жаждал эти 5 лет, что занимался наукой. Он мог вернуть себе руку. А Гвен поймет и простит его, когда увидит его целым, с целой рукой. Но стоит прислушаться к умной девочке, и сперва испытать хотя бы на мышах. Ученый достал мышку из клетки, ввел ей анестезию, после чего отрезал ей лапку и ввел ей готовую сыворотку. Лапка отросла. Коннорс сравнил отрезанную лапку и отросшую, они были идентичны. Ученый впал в счастливый угар, ведь вот оно, его спасение и не только его. Коннорс сильно сожалел, что не понаблюдал за мышкой подольше, ведь сейчас она начала обрастать чешуей и стала гротескной поместью ящерицы с крысой. Вся покрытая чешуей и легко разбившая свою клетку. Сперва крысоищер хотел напасть на ученого, но учуяв что-то в нем, она со страхом и визгом убежала прочь. Ученый сразу понял, что боялась она его, ведь если крыса стала таким монстром, то кем же станет он? Его рука чудесным образом отросла, даже несмотря на зажившую культяпку. Но радости не пришло, ведь он совершил ошибку, и в скором времени его рука начала обрастать чешуей. Нет. Причитания не помогли ученому, не прошло много времени, как в кабинете раздался не голос мужчины, а рев хищника. Гвен поведала о событиях той ночи, когда появился ящер, и из рассказа я вычленил самое главное. Паук – эксперимент той лаборатории. Но сейчас этот паук чувствует себя очень хорошо в террариуме сверху. Пока я задумался, Гвен начала действовать. Пенни, нужно их найти. Если телефоны не сломаны и были с ними, Пенни в спешке побежала в дом. Бросил ей наперерез хлыст. «Переоденься сперва, мелкая!» — крикнул я ей. Она осмотрела себя, ойкнула и пошла переодеваться. «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Ни к кому не обращаясь, спросила М.Джей. «Синди, а ты чего молчишь? Или ты уже обо всем в курсе?» «В курсе». «Энда, чувствовала, что день так и закончится. А чем ты?» — спросила у той рыжая. Синди, вместо ответа, выпустила из пальцев паутину и притянула коктейль со столика. Коктейль, конечно же, расплескался и попал на нее. Блин, а Гвен с Мири Джейн не нашлись, что сказать. Ладно, Лекс, спасибо за все, мне было очень весело. А я пойду, умоюсь и домой, сказала Синди, подошла к парню и поцеловала его в щеку. Стой, что это было? Крикнула Гвен. Выражение благодарности. Да не это, я про паутину. Хех, я сразу поняла, про что ты, усмехнулась Синди. Это паучьи силы. Тот паук укусил и меня, Гвен, и я тоже получила силу. Но я не могу выпускать паутину из себя, как это вообще возможно? На вопрос Синди лишь пожала плечами. А из задницы тоже умеешь? Фу, нет. Да, мерзковато было бы. Паучихи начали обсуждение своих сил, а я обратил внимание на М.Джей, что просто смотрела на небо. Рыжик, все хорошо? Честно? Спросила она, повернув ко мне голову. Не знаю. Гвен, девушка-паук, которую укусил какой-то паук, Синди тоже укусил этот паук, и она тоже с суперсилами, а парень, в которого я втрескалась, оказался тоже супером, что ночами останавливает банды преступников. Тебя-то кто укусил, Лекс? Никто. Природа моих сил, секрет. Окей, секретов на сегодня достаточно. Сейчас ночь. Мы с Гвен в своих геройских амплуа летим к местоположению телефона Марты Коннорс. Пенни установила следилку на ее телефон после инцидента с ящером. Путь привел нас в один из переулков межжилых домов в Манхэттене, где мы нашли разбитый телефон на земле, выкинули по дороге. Смит, где теперь их искать? Спросила Гвен, подобрав телефон. Я думаю, одна идея есть. Если телефон выкинули по дороге, то давай наверх. Мы залезли на крышу дома, и первое, что бросилось в глаза, светящиеся баннеры Аскарп и Fisk Industries. Аскарп в нескольких кварталах от нас, также из Fisk Industries. Да теперь думай, кто похитил семью Коннорса. Нужно все же прошерстить информацию про Осборна. Вдруг он уже принял свою сыворотку и со дня на день начнет разбрасываться бомбами. Ты чего застыл? Надумал чего? Похлопала меня по плечу Гвен. Есть смутные догадки, но они могут оказаться ложными. Давай по домам, Гвен. Все равно не найдем никого этой ночью. Она вздохнула от досады и села на парапет крыши, сняв с себя маску. Не люблю чувствовать себя беспомощной. Никто не любит. Вот поэтому я ищу друзей. Вот поэтому я сегодня собрал вас у себя дома. Я хотел попросить Синди помочь мне обучить тебя бою, то есть боевым искусствам и самообороне. Сверхсила и паутина — это, конечно же, хорошо, но если ты встретишь кого-то равного по силе, ладно, неравного, я значительно слабее тебя физически и сильно уступаю в ловкости, но сумела ли ты попасть хоть раз по мне прошедшей ночью? Нет, тихо ответила Гвен, а я ведь еще ранен был. Ладно, завтра вечером у меня планы, хотя после уроков у нас будет пара свободных часов, так я тут разглагольствую, а твоего мнения не спросил. Гвен, согласна ли ты учиться у меня боевым искусством? Согласна, улыбнувшись, ответила она мне, и тут же покраснела. Прозвучало как согласие на выход замуж. Да, есть такое. Где-то, где мой муж? До ушей изнеможденного мужчины, что сидел в каменном мешке, донесся знакомый голос. Марта, спросили его сухие потрескавшиеся губы. Курт, получил он ответ. Да, к сожалению, это была его жена, которую он не видел больше месяца. Почему к сожалению? Он не хотел, чтобы она оказалась в руках тех, кто держал его в плену все это время. Папа. Также он услышал голос, который не хотел бы слышать в этих стенах ни при каких обстоятельствах. Это был голос его сына Билли. Прозвучал звук отпираемых дверей. Чтобы пройти до его каменного мешка, нужно было преодолеть три железные перегородки, ключи к которым были у разных людей. Такую меру поставили из-за страха, что монстр в нем выберется. Но ему хватило и одной, которую он не успел пересилить в первый и единственный успешный побег из камеры. Его превратили в ежика из ружей с транквилизатором. Вот к нему добежал его сын, а после показалась и жена. Папа. Он припал лицом к прутьям и обнял своего плачущего сына, пропустив через прутья руки. Дорогой, ты жив. Также обняла его жена. Билли, Марта. Почему вы здесь? Они сказали, что если мы не пойдем с ними, то они тебя убьют, ответила ему жена. Ублюдки. В ярости сказал отец семейства, и его глаза пожелтели. Держи себя в руках, Коннорс, приказал один из конвоиров, наставив на того оружие. Или я оставлю твоего сына с тобой. Полакомишься им. Я спокоен, спокоен, ответил отец семейства. На самом деле он не мог превратиться. Сил на это нет никаких, скорее превращение лишь убьет его окончательно. Что с тобой стало, Курт? Спросила его жена. Я допустил ошибку, Марта, тебе. Его перебил новый человек, что пришел следом за всеми, но стоял не показываясь. Не хотелось бы прерывать теплое воссоединение семьи, но, Коннорс, как ты видишь, твоя семья у нас, советую ради их же безопасности рассказать, в чем секрет ящера. Стилвилл, сукин ты сын, да-да, это я уже слышал. Честно, я не хотел ввязывать твою семейку, да и не стал бы в любом случае, но ему, указал он указательным пальцем вверх, нужны результаты. Если бы ты не упрямился, то их бы тут не было. Рассказывай, Коннорс. Хорошо, твоя взяла. Кровь девушки-паук, в ней весь секрет. Глава 31. Понедельник, день чудесный. 3 часа в тренажерном зале. Проценты ОЗВ зарабатываются тяжким трудом, но это того стоит. Чует моя жопа, что опасения Бауина не беспочвены, расщепителя нет, создателя этого расщепителя нет, Коннорса тоже нет, а со вчерашнего дня и семьи Коннорса нет. Что-то грядет, и мне это сильно не нравится. Но единственное, что я могу, лишь качаться. Чем сейчас я и занят. Вчера перед сном система обломала со сканером. Конусообразно сканировать не получится, а жаль. Про Аскарп я также поискал информацию. Аскарп занимается экспериментальной наукой, разработками в области медицины, вооружения и робототехники. Они поставляют медицинское оборудование в клиники и больницы по всей стране. Также во многих дорогих клиниках США, Канады и стран Европы стоят сканеры Аскарп, которые диагностируют и отображают состояние человека в 3D-модели. Этот сканер и принес основной доход для Осборна в начале Аскарп, и создан он Норманом Осборном и Менделем Стрэмом. Аскарп пытался даже соревноваться в вооружении со Старком, но оружейный гений молодого Старка оказался недосягаем. После появился Джастин Хаммер и тоже влез в эту нишу. Да и сам Осборн решил сосредоточиться разработке мед, оборудования и занял на этом месте основную роль. Но иногда частные военные заказы поступают в Аскарп. Также Аскарп в последние годы сосредоточился на генетике. Меня еще заинтересовали новости о болезни Нормана Осборна. Он не появлялся на публике долгое время, уже несколько месяцев, и желтые газетенки считают, что он неизлечимо болен, а возможно даже уже умер, но это не разглашается. Возможно, Аскарп, а точнее больной Осборн, увидев в ящере шанс на излечение, отдал приказ выкрасть все оборудование из General Technologies, а после поймать и самого Коннорса. Помнится, комиксовый и фильмовый Осборн не гнушался таких методов, даже не будучи гоблином. С начала августа Гарри Осборн начал привлекаться к делам компании. Нашел запись месячной давности, где он выступал перед публикой, говорил стандартные вещи, по типу «я не посрамлю имя отца, возвышу компанию». В конце статьи были ссылки на другие новости с Осборном-младшим. Одна из них меня привлекла заголовком «Гарри Осборн обанкротит Аскарп». Гарри зарезервировал элитный ночной клуб в Лос-Анджелесе и кутил там пару дней в компании третьесортных звезд и моделей. «Доброе утро, Лекс!» Услышал я голос Синди, что вывел меня из размышлений. «Сколько тянешь?» «Привет, сейчас 80». «Да, я сейчас делал жим лежа на свой максимум». Синди встала перед моей головой, и мне открылся приятный вид снизу вверх на нее. «Дай попробую». Она взяла штангу из моих рук и начала ее поднимать как пушинку. «Уу-у, Лекс, а че так слабо?» — спросила она, состроив ехидную мордочку. «Меня это чутко задело. Ос в 5%. Захожу ей за спину, беру за бедра и поднимаю. С 5% я и полтонны подниму. Еще вопросы?» «Да». «А как ты это? Ты только что обливался потом и еле поднимал эту штангу, а сейчас со мной поднял и держишь без особых усилий. Секрет». Моя очередь ехидно улыбаться. Поставил ее обратно и забрал штангу. «Чет все больше и больше у тебя секретов. Ладно, не буду выпытывать». Повернулась она от меня и начала уходить. «Но, если ты хочешь залезть в эти трусики, то советую раскрыть секреты. Жду тебя у тетушки». Она пошла дальше, кинув мне напоследок лукавую улыбку. «Так, я в принципе закончил на сегодня. Эй, стой, я готов все раскрыть», — заявил я и получил смех в ответ. Принял душ и зашел в массажный кабинет, где поздоровался с Сиюной. Мы начали сеанс. Сеанс был дольше, но я не жаловался, ибо меня массировали в две пары рук две красавицы. Хотя иногда Синди уж слишком много усилий прилагала, отчего становилось больно, и ее самодовольное лицо говорило мне, что это не случайность. Девушки закончили и вышли за ширму, а я лежал и балдел как жилишка. Мы с Синди поехали в школу, по дороге заехав покушать. Вообще, надо бы в инвентарь бургеров, сэндвичей и фруктов накидать, чтобы в нужные моменты кушать. Сников и напитков у меня там хватает, но это не то. Школа началась с возмущенного взгляда Фелиции, что был направлен на меня. Мы столкнулись по дороге в класс. «Утро доброе», — обратился я к ней. «Недоброе», — буркнула она. «Мог бы и меня позвать, хотя по голосу обида кажется напускной. В следующий раз обязательно позову». Если честно, то вечеринка у бассейна получилась спонтанной, но от этого не менее веселой, — добавила Синди. «Ага, изначально я звал Гвен с Синди поговорить о...» — замялся я, не зная, как сказать, — «секретиках». Пришла на помощь Синди. «Да, о них. МДЖ живет со мной, а Пенни наша соседка, вот и получилась вечеринка. Хотя даже не вечеринка, а скромный между собойчик, ведь с нами еще была моя мама». «Понятно. Чтобы обязательно пригласил. Тебе не интересно, что за секреты у нас?» — спросила у нее Синди. «Раз вы сразу не сказали, то лучше не допытывать. Ведь можно заказать частного детектива. Так мама делает», — стрельнула Фелиция по нам глазами. А мы встали с вытаращенными глазами. «Шучу, не буду я заказывать частного детектива. Мои друзья ведь сами все расскажут, когда решатся». «Да, да, да», — закивали мы как болванчики. Шуточная угроза Фелиции меня насторожила. «Теперь думай, блин, раскрываться перед ней или не стоит. Близкую слежку я, конечно же, замечу, но сам факт, Фелиция – будущая черная кошка, и ее становление в комиксах крайне хреновое, спасена от изнасилования, но потом изнасилована спасителем, с тех пор испытывала неприязнь к мужчинам и тренировалась, чтобы суметь дать отпор, вступила на кривую дорожку воровства, благодаря Человеку-пауку оттаяла и даже испытывала к нему интерес. Я не позволю этому канону произойти. Фелицию я все же назвал другом, а друзей нужно оберегать. Но это становление в 616 вселенной, в других по-другому, и история моей Фелиции кажется из мультсериала 90-х. Почему я так думаю? Из-за ее матери, Анастасии Харди, которая основала фонд Харди благодаря украденным ее мужем деньгам. Вот теперь насущный вопрос. Уолтер Харди или Джон Хардески? Кто существует в этой вселенной? Если это Уолтер, то неинтересно, но если это Джон, нужно узнать подробности об их семье, и лучше узнать из уст матери Фелиции. Мы дошли до класса, и первое, что бросилось в глаза, толпа учеников возле моего места. Сканер. Гарри, мать его, Осборн сидел на моем месте. Помянул черта, называется. Я двинулся через класс к своему месту, все ученики уступали дорогу. Вот и Лекс пришел, советую просто освободить место, сказала Мэри Джейн, сперва посмотрев на меня, а после переведя взгляд на сидящего парня. «Думаю, мы сами разберемся, взрослые ведь люди», — ответил он ей. «Гарри Осборн, а ты, значит, Лекс, Александр Орлов, будь любезен, освободи мое место». После моей просьбы в глазах Гарри на секунду зажглась злоба, мимолетная, но я ее заметил. «В прошлом году тут сидел я. Логично, что и в этом году тут должен сидеть я. Пришел бы как все 1 сентября и занял место, я бы тебе ничего не сказал». Но сейчас, все же будь любезен освободить мое место. Давай, давай, Гарри, тут Лекс сидит. Вклинилась Пенни, что сидела на коленках Гвен. Малышне слова не давали. Огрызнулся он. Да, дружба у меня с ним не получится, нужно ставить черта на место. А вот Пенни обижать не смей. Сжал я его плечо и поднял на ноги. С места брысь, толкнул я его. Чувствую себя ребенком, за место бодаюсь, но тут рядом сидят Гвен и МДжей, да и место крайнее у окна. «Считай фирменное место каждого главного героя аниме. Хрен ему, а не мое место». Гарри забрал свою сумку и пошел к другому свободному месту, что был спереди Флэша и позади Лис, напоследок кинув на меня злобный взгляд. А я сел на освободившееся место и поздоровался с девочками. Прозвучал звонок и начался урок математики. До обеда все прошло почти спокойно. Почти, ибо я сканером часто замечал злобные взгляды, направленные на меня. Интенсивность взглядов увеличивалась с каждым разом, когда я взаимодействовал с девочками, в особенности с Мэри Джейн. Даже эксперимент провел, прошелся по коридору, приобняв за талию МДжей, даже без сканера было понятно, что Гарри свербит мой затылок злобным и полным ярости взглядом. Будь он суперменом, тепловым зрением уже сжег бы меня всего. Так пришло время обеда, где мы с девочками решили посидеть на улице. Гарри тут нас настиг, но наблюдал издалека. «С ним все норм?» – спросил я. «Чего он такой злобный?» «Ты про Гарри, что украдкой все время смотрел на тебя», – уточнила Синди, и я кивнул. «Он больше 2 лет пытается подкатить к рыжей, но она его отшивала», – ответила Синди. «Да ну», – перевожу взгляд на МДжей. «Да, он ублюдок, который считает, что все можно купить. Я думала с ним начать встречаться, но 2 года назад произошла хреновая история, маму уволили с работы, но по секрету поведали, что начальнику мамы позвонил кто-то из Оскарп и сказал уволить ее. Начальник мамы не желал проблем и послушался. Дай угадаю, он решил попортить тебе жизнь, чтобы потом великодушно предложить твоей маме работу. И после этого он все еще преследует тебя, хмм, Осборн ушел. Ну, я не стала ему ничего предъявлять, просто начала игнорировать. Понятно. Как же у него бомбанит, когда узнает, что ты живешь со мной. Мы продолжили кушать наш обед. Пенни сидела рядом со мной, оперевшись об меня спиной и протянув ножки через Гвен. Ее бента был больше, чем обычно, и она подкармливала всех за столом, протягивая палочками то фрикадельки, то рулетики. А Осборн нашел Флэша и компашку и что-то начал им втирать. Те сперва отрицательно махали головами и руками, но Осборн вытащил свой бумажник и протянул им несколько 100-долларовых купюр. Те все же взяли. Мне кажется, или он сейчас их натравил на меня. Если это так, то я ему набью лицо. Обед кончился, и мы разошлись по своим урокам. По сути, сегодня должна была быть физра последним уроком, но учитель нашей группы заболел, а замену найти не могут. Так что у нас сегодня на урок меньше и у меня на час больше времени, чтобы посвятить тренировкам Гвен. Я, Гвен, МДЖ и Пенни шли к моей машине, пока не увидели облепивших ее флешайко. Врубил сканер и нашел Осборна. Он наблюдал за нами из открытого окна на четвертом этаже. «Юджин, что ты забыл у машины Ликса?» — громко спросила Пенни. Я погладил ее по голове. «Мы хотим поговорить с Ликсом». «Вот, решили подождать у машины», — ответил Конг. «Читай настроение, Пенни. Они ищут проблемы, они их нашли. Гвен, не вмешивайся, если что. Окей, ты только их не сильно бей», — попросила МДжей. «Им еще за школу выступать». Я двинулся к ним. Их в целом было 6 человек. Флэш, Конг, еще 4 неизвестных, но по форме видно, что из школьной команды по регби. А Флэш то сильно нервничает, сомневается, может разговором улажу. «Юджин, решил попрощаться после школы, или может у тебя проблемы и тебе нужна помощь такого великодушного меня?» Снисходительно улыбаясь, сближаюсь с ними. Четверка неизвестных не боятся, ждут отмашки. Не даю ответить и продолжаю. «Прежде чем что-либо делать, Юджин, задумайся, хочешь ли ты и дальше играть в школьной команде, со сломанными ногами не поиграешь особо». Флэш задумался, а вокруг начали подходить зеваки и шушукаться. Спустя почти минуту мне все же дали ответ. «Нет, Лекс, все хорошо, мы тут просто восхищались твоим авто. Классная тачка, чувак», — сказал он. «Это да, в наследство от дедушки досталось», — ответил я и встал перед парнями. «Эй, Флэш, решили побить новенького, я это так не оставлю», — подали голос из толпы. Оттуда протиснулась чуть пухловатая, но милая блондинка. «Я расскажу директору, что ты снова задираешь учеников школы. Не лезь, Брандт, тут мужской разговор идет, видно мужиков, 6 на одного», — парировала она, надвигаясь на них. «Ну так он прав, тут мужской разговор, но их даже мало, Лекс 10 стоит», — громко сказала МДжей. На моем лице расплылась самодовольная ухмылочка. «Но нужно все же заканчивать с Флэшем. Юджин, у тебя еще есть вопросы ко мне?» «Нету, извини, что отняли время», — сказал он, и они с компашкой ушли. Под конец уловил слова Конга, говорил тебе, нахуй этого Осборна, вернем деньги, не знаю кто ты, но ты молодец, что решила заступиться, даже если проблемы не было, адресовал я пухленькой.